Глава 301. Стой смирно! Остальные были слишком далеко, чтобы увидеть, что происходит на самом деле. Они стояли у самой будки и наблюдали за происходящим с обеих сторон. С одной стороны группа Квина, а с другой группа Зака. Каждый из членов их команды стоял позади своих товарищей по команде, что означало, что Квин стоял спиной к Фексу, поэтому даже с его превосходным зрением он не знал, что происходит, и не мог видеть, что навык влияния в настоящее время активирован. Квин никогда даже не думал о том, чтобы использовать навык влияния, чтобы избавиться от всего этого. То, что Зак был пользователем способности 6-го уровня, обычно означало, что у него будет сильный ум и сила воли. Это не всегда было так, но больше, чем нет. В прошлом что-то подобное никогда бы не сработало. Однако есть две вещи, которые были изменены с момента последнего времени. Во-первых, Квин немного увеличил свои очки очарования. Во-вторых, из-за давления и пугающих вещей, которые произошли до сих пор, разум Зака был очень неустойчив. Он не совсем понимал, что происходит, и из-за этого навык влияния имел больший эффект. «Ты оставишь этот кристалл и покинешь это место», – приказал Квин. В этот момент Зак послушно последовал за ним, вытащив промежуточный кристалл из своей сумки и положив его на пол. Вскоре после этого он уже ушел, и остальные последовали за ним. «Ну, все прошло гораздо гладче, чем я думал», – сказал Фект. После того, как он взял кристалл и положил его в карман, его настроение успокоилось, а цвет глаз вернулся к нормальному. «Ну, это было весело, не так ли?» — сказал он, повернувшись к остальным. Видя это, Ворден почувствовал, что Квин ведет себя немного биполярно. Всего несколько мгновений назад его голос звучал так, словно он готов был разорвать глотку Зака на части. Но сейчас он, казалось, был на седьмом небе от счастья. Однако Ворден ничего не сказал, поскольку он действительно был не из тех, кто говорит о том, что у человека бывают перепады настроения. Как раз в этот момент в комнату вошел администратор. Другой студент вышел, чтобы присоединиться к остальным, когда увидел, что Зак и они уходят. «Что случилось?» – сказал мужчина, подняв руку над головой. Верхняя часть машины была разбита вдребезги. Это было невозможно исправить. Нужно будет заказать совершенно новую машину. «Мы должны были сказать этим парням, чтобы они оставались здесь», – сказал Фекс. «Теперь мы собираемся взять вину на себя и заплатить за это». Мужчина был готов разорвать их на части по новой, рассказывая детям, как они должны уважать собственность, которая им не принадлежит. Но увидев большое число в комнате, указывающее, какая это была будка, он быстро понял, что это была та же самая из видео. «Это ты сделал?» – спросил мужчина, глядя на Квина. Видео, которое было показано, было сверху справа. На видео было невозможно увидеть лицо, но можно было видеть все выполняемые действия. Единственное, что было видно, это черные вьющиеся волосы. «Да, это был я», – ответил Квин. «Нет, ты идиот! Почему ты должен быть таким честным? Просто скажи, что это другие», – сказал Фекс. «Они все равно засняли этот инцидент на видео», – сказал Сэм. «На видео не будет никаких доказательств того, что другие что-то сделали, и просто покажут, как Квин пинает верхнюю часть. Так что лучше не врать». Студенты стояли там, беспокоясь за Квина. Мужчина был довольно крупным, и они боялись последствий, с которыми им, возможно, придется столкнуться. «Если вам нужно, я могу заплатить за машину», – предложил Ворден. «Я тоже могу скинуться», – добавил Фекс. «Я тоже», – ответил Сэм, чувствуя себя немного неловко, если он не предложит то же самое после того, как это сделали все остальные. Но он не был богат, как другие, и действительно не хотел, чтобы они приняли его предложение. Мужчина посмотрел на Квина. Если он был тем, кто был на видео, ожидалось, что что-то подобное могло произойти. «У тебя есть хорошие друзья. Такие несчастные случаи могут случиться. Не беспокойся об этом «И не позволяйте этому случиться снова», – сказал мужчина. Они были шокированы ответом, но решили попытаться уйти как можно скорее и не спорить с результатами. Был хороший шанс, что этот человек передумает, поэтому они быстро решили покинуть это место. «Постарайся, чтобы я тебя здесь больше не видел», – крикнул им человек с улыбкой. Четверо мальчишек вернулись на платформу, и ночное небо уже полностью погасло. Над ними виднелась лестница, и это выглядело очень красиво. Большинство студентов, которые были на платформе раньше, уже отправились обратно в отель, чтобы немного поспать. Хотя комендантского часа не было, студенты должны были смотреть матчи, которые начинались рано утром. Группа продолжила свой путь по платформе и подошла к отелю Сэма. Прежде чем расстаться, Сэм хотел вытянуть из Квина как можно больше информации. «Ты был действительно искусен там. Я не могу поверить в то, что ты сделал. Знаешь, я чувствую себя немного неловко теперь, когда предложил тебе помощь. Хотя на самом деле ты в ней не нуждался», – сказал Сэм, смеясь. «Не беспокойся об этом», – ответил Квин. «Ты предложил свою помощь, хотя и не знал нас. В этом мире не так уж много людей, способных на такое. Если ты не возражаешь, я спрошу, как ты это сделал с машиной? Как ты можешь двигаться так быстро? Это как-то связано с твоими способностями?» – спросил Сэм. Квин немного подумал, прежде чем ответить. Он знал, что не может ждать слишком долго, иначе Сэм заподозрит неладное. Тем не менее, он не считал Сэма плохим человеком, но все же не мог сказать ему правду. «У меня нет способностей. Вот почему это показывает, что я на первом уровне. Из-за этого мои родители учили меня драться с самого детства. Я сосредоточился только на использовании боевых искусств. Я подумал, что если я буду достаточно хорош и получу приличное снаряжение зверя, то, возможно, я все еще смогу сделать это в этом мире», – Квин объяснил. «Он все лучше умеет врать. Хотя я не знаю, хорошо ли это на самом деле», – подумал Ворден. С этими словами группа продолжила разговор, прежде чем расстаться. Сэм направился обратно в свой номер, в то время как все остальные продолжали идти к своей гостинице. «Сказать, что у тебя нет способностей – хороший способ скрыть свои истинные способности. Жаль, что ты не будешь участвовать в этом турнире, Квин. Я мог бы увидеть тебя против Нейта», – подумал Сэм. Хотя он и не мог подтвердить, что Квин был кровавым эволюционером, на самом деле в этом не было необходимости. Главное, Сэм чувствовал, что они с Квином поладили. Если бы он на самом деле был кровавым эволюционером, это только сделало бы вещи более интересными. С его стороны не было никакой спешки. Оставалась еще неделя, чтобы попытаться выяснить правду. Вернувшись в игровую зону, администратор, который отпустил Квина и его группу, был уже в камере. Он закончил убирать осколки и закрыл кабинку для публики. Войдя в комнату, он снова посмотрел видео Квина, сражающегося с машиной 4-го уровня. Каждый раз, когда он смотрел, он волновался. Он также продолжал наблюдать за тем, что произошло после событий. Видя, что Квин спас своего товарища по команде и ударил машину от греха подальше. «Я был прав, что не винил их в том, что случилось», – подумал он. И все же была еще одна причина, по которой этот человек отпустил их, ничего не заплатив. Видео было сокращено, показывая только действия Квина во время игры 4-го уровня. Затем, как только видеофайл был загружен, мужчина зашел на одну из виртуальных платформ обмена видео студентов и нажал кнопку «Загрузить». На экране начала заполняться полоса, и в конце концов число достигло 100%. «Это видео не заслуживает того, чтобы его видел только я», – сказал мужчина. «Скоро все студенты на военной базе увидят удивительный подвиг Квина».